Мотоцикл все же нужно будет забрать. Я на технике ни разу в жизни не катался и вообще предпочитал перемещаться телепортациями и с помощью артефактов полета, но Серега ездил и поделился воспоминанием, как круто выкручивать ручку газа и наслаждаться скоростью и ревом железного зверя. Увы, уйти совсем без приключений не вышло. Меня догнал Руслан. «Эй, Серега!» «Ну, я остановился у калитки, потому что это тело перегородило мне выход. А че, ты серьезно вчера Алисе ту муть наговорил?» «Серьезно, так нельзя. Ты их брат», — с жаром заговорил Руслан. «Родная кровь, это включает в себя заботу и обеспечение, если нет других взрослых родственников. Это выглядело бы не так забавно, если бы мужик себя обеспечивал сам, а не столовался наравне со всеми. Сейчас же он радеет в первую очередь за себя. Чем не жизнь? При мне его кормит, поит, трахают, да еще и дают на сигареты. А как уйду, добыча хрустящих бумажек ляжет на его хрупкие плечи. Тетка, Алиса и Вася, совершеннолетние, как-нибудь Сашу вытянут. Где все те деньги, что ты на сигареты занимал, Руслан? Там сумма такая накапала. Квартал накурить можно. Руслан вздохнул, не находя адекватных аргументов. Потому прибег к последнему. Че ты как чмо, в самом деле, дальше описывать практически нечего. Правый кулак взлетел снизу вверх настолько быстро, насколько я смог его разогнать, и впечатался в подбородок Руслана. Драки не вышло. Мужик осел на траву, недоуменно моргая, и вставать не спешил. Интересно, он сам пошел меня провожать, или сестра отправила? Впрочем, неважно, даже если будут столь глупы, что подадут в суд из-за драки, я выйду сухим из воды. 2 года общественно полезных работ по добыче ресурсов, полезный член общества, еще и пробужденный, которых берегут и лелеют. К тому же большинство драк между обычным человеком и человеком необычным заканчиваются множеством переломов у первого, не считая сотрясения и разной глубины ранений. А у нас воспитательный момент безо всякого зверства. Думаю, дойдет до суда, даже штрафа не получу. Попробует отомстить и подкараулит меня с друзьями, уйдет в туман, прямо в серую стену. ДМФЦ, что базировалось в здании, где раньше находился торговый центр «Перекресток», добрался легким бегом. В этот раз получилось бежать дольше. Минут 15 выдержал. Все равно мало, но для 100-килограммового тела вполне неплохо. Буду и дальше искать любые способы сбросить вес и потренироваться. К сожалению, на футболке расплывались темные пятна. При занятии спортом придется поступиться внешним видом, но в жаркую погоду по городу даже пройти невозможно, не вспотев. А если уж в любом случае мокнуть, то лучше с пользой. Перед тем, как войти в МФЦ, сменил футболку, достав запасную из рюкзака. Серега за своим внешним видом не слишком следил, но я уже не Серега. Прием меня приятно удивил. Я получил талон, за 10 минут меня и приняли, и помогли заполнить необходимые для смены имени и фамилии документы. Оказывается, для пробужденных очень многое упрощено, государство пошло на послабление и льготы, когда осколки еще не исторгли накопленных тварей, а кадры уже начали массово утекать за границу. Думаю, будь я пробужденным ранга С, самого высшего, мне бы абсолютно все, что угодно сделали сию секунду, от нового паспорта до, не знаю, татуировки. Думаю, что местных работников проинструктировали о возрастающей важности рангов. Теперь я без 5 минут не Лим Тернер. Новый паспорт можно будет забрать через неделю. Кроме того, мне обещали, что за неделю моих родственников выпишут из квартиры. Куда, а в никуда. После того, как вышел из здания перекрестка, посмотрел на стену. Это ограждало от нас богачей и пробужденных рангом повыше. Богачи заняли себе немаленький район. Стена проходила по улицам Калинина, Октябрьская, 50 лет октября, тенистая. Неплохой прямоугольник со сторонами 1 км на 2. Когда осколки выпустили твари, в Благовещенск направились люди со всей области, город был забит битком. Так что богачей и сильных пробужденных за стенами действительно много. Внутри люди живут умеренно плотно, там не пара многоэтажных зданий и огромный парк, как в фильмах, там и свои осколки, и центры подготовки бойцов, и цеха по разделке монстриных туш, и алхимические лаборатории. У Сереги внутри возникала классовая зависть, когда он смотрел на эту стену. У меня, нет, окажись я там, занялся тем же, чем я собираюсь заняться здесь, сбором ресурсов и восхождением по ранговой лесенке. В том мире я был самым сильным, и в этом на фоне не затеряюсь. Но пока, посещу рынок. Для этого нужно минут 20 идти вдоль стены, а можно пробежаться, и через 7 минут уже окажусь рядом с ВДНХ. Я вздохнул и побежал. До апокалипсиса Благовещенск считался ключевой точкой торговли с Китаем. Здесь можно было как самостоятельно отправиться в Хихи и купить то, что тебе нужно, так и сходить в те же три кита. Да, не слишком качественно, но зато можно было купить вещи за бесценок. Но не об этом разговор. После апокалипсиса торговля между городами утихла, когда Китай закрыл границы ото всех, но вскоре возобновилась, уже с учетом происходящих в мире событий. С Китая пошли не только продукты, игрушки, техника, одежда и обувь, но и системные вещи. И псевдосистемные тоже пошли, не без этого. По сети ходит множество гайдов по поводу определения системности предметов, но у меня есть навык оценки, так что отделять зерна от плевел будет гораздо легче. Кстати, фуры фирмы «Российские торговые караваны» приезжают в Благовещенск в основном за китайскими товарами. Раньше грузы шли авиарейсами в Москву, а теперь с самолетами не лады. Впрочем, сейчас совсем не лады. Весь мир работает над созданием порталов. Это бы здорово облегчило логистику, но пока ничего не выходит. Есть только пробужденные с навыками перемещения, но они не обеспечат товарами ни страну, ни даже мелкий городок. Что еще, есть два китайских рынка. Один, как раз в тех трех китах, а второй поставили на ВДНХ. Раньше здесь по выходным сидели бабушки, торгующие натуральными продуктами. Теперь бабушек потеснили улыбчивые узкоглазые люди, торговавшие ежедневно. Ворота на рынок были гостеприимно распахнуты. Я зашел внутрь и огляделся. Так, у входа обычная одежда и обувь, значит, мне дальше. Серега здесь бывал нечасто, потому сейчас я смотрел на продавцов и прилавки свежим взглядом. Китайцы поголовно были пробужденными, причем не только продавцы, но и охранники, и даже те китайцы, что тоже пришли сюда за покупками. И продавцы здесь были богатыми. Возле некоторых кружились духи, похожие на разноцветные смерчики. Один мужичок вовсе играл в шахматы с охранником-роботом. Редкий механизм, из технологического осколка. Мы производить охранные машины пока не научились. Хотя, может, китайцы и смогли. Я быстро прошелся по рынку, нашел прилавки с системными вещами. Вещи были разными. Хорошие и не очень хорошие, были даже не очень системные. Долго ходил между рядами, оценивал товар. Оценка – редкий навык, так что люди с ним обычно загружены работой выше крыши и не шарятся по китайским торговым рядам в поисках подделок. Думаю, стоит мне засветить свою способность. Меня тоже начнут настойчиво завлекать стабильной работой с хорошей зарплатой. Серега бы точно согласился, но мне бесперспектива карьерного и рангового роста не нужна. Мне приглянулась системная куртка со штанами. Экипировка рейнджера. Ранг Е. Качественная экипировка. Сет из трех предметов. Куртка, брюки, ботинки. Не дает бонусы при использовании по раздельности. Броня. Плюс 250. Была и другая экипировка, но это прям привлекла. Качественная. Мне бы такую экипировку, и оружие получше, и хоть сегодня на миссию выйти. Увы, надежды погребала под собой цена. Китайская лапка коряво вывела 270 тысяч на картонке рядом с вещами. Даже торговаться пробовать не стану, если уж на картонке написано, то ценник сильно не сбросит. Да и нет у меня денег. Следующий предмет, который меня заинтересовал, тесак. Увесистый, с металлической рукояткой, замотанный плетеным шнурком. Таких тесаков, кстати, на прилавке валялось 7, и лишь 4 из них были системными. Добрый тесак, ранг Е. Производитель, мастер Ля. С заказами обращаться по телефону. Урон, физический, 50-60. Сколько? Спросил я у мелкого плешивого продавца. 40 тысяч. Да ты охренел, пробормотал я. Тесак, конечно, хорош, но на эти деньги можно спокойно месяц жить. Это бери, это 17500. Указал пальцем этот хитрило на точно такую же, но обычную, несистемную вещь. Она несистемная, не понимать. Вот еще нюанс, сколько я не ходил, не прислушивался, никто не говорил покупателю вещь точно системная на несистемные штуковины. Китаец просто продает товар, он тебя не обманывает, просто ничего не говорит. Покупать или нет, решаешь сам. Ну ладно, побродим еще. Следующей вещью, что заинтересовало меня, был ящик с белыми ребристыми яйцами, вроде куриных, но раза в три больше и с кнопкой наверху. Граната. Ранг. F. Урон. Стихийный. 100-250 в секунду в течение 2 секунд. Наносит сильный урон льдом в радиусе 3 метров. Были здесь и гранаты с уроном огнем, а были обычные поделки, не системные. Оценка определила не все гранаты. Вот это уже дикая подстава, скотство. Одно дело, когда ты покупаешь тесак и допускаешь, что он может быть не системным, а обычным. Если ты не совсем тупой, пусть и купил фигню, рассчитывать на мне повезло не будешь. Прогонишь оружие через оценку или попросишь друга пробужденного ткнуть им тварь. А другое дело, одноразовая штука, которая на монстра не окажет никакого влияния. Это как продавать дуэлянту холостые патроны. А это что? Ткнул я пальцем в ящик. Краната. Бум. Развел руками торговец. Сколько стоят? 9000. Значит, сброшу максимум до 3, а у меня всего 5000 наличкой. Деньги, деньги. А ведь с моей способностью убежища можно заработать, если заобщаться с нормальной командой со стены и убедить их съездить в какую-нибудь отдаленную деревеньку, до которой еще не добрались такие умные люди, как я, и сильные, как команда бойцов пробужденных. Деревни вообще в первую очередь вырезались монстрами, и где-то должны лежать как мотоциклы и прочая техника, которую не забрали, так и всякие вещи, драгоценности, мебель. Забить домик убежища предметами, двор возле домика, техникой и продать все здесь, в городе. Увы, это все перечеркивается моей слабостью. Я не буду доверять спину тем, кого не знаю, а в этом мире я не знаю никого. Нападет на нас чудовище запредельной силы, у остальных хватит скорости и силы, чтобы сбежать, а я со своим F-рангом останусь кормить тварюшку. Лучше поднять ранг и зарабатывать уже на зачистке осколков, или охоте на редких тварей, а не рассекать по деревням. Ну что, здесь я все посмотрел. Я подошел к отвлекшемуся торговцу холодным оружием, быстро поменял местами тесаки, и только потом привлек внимание торговца. 5000, заявил я, предлагая все деньги. Но провести выгодную сделку не получилось. Оказалось, что когда ко мне спиной стоял хозяин этого прилавка, за мной наблюдал другой продавец. Из-за спины долетел горловой оклик на китайском, и продавец, посмотрев на меня, покачал головой. 40. И рядом, 40. Тебе все, 40. Уходил с рынка с одной купленной гранатой. Мог бы украсть что-то нужное, подумал бы, стоит ли. Китайцы следили за покупателями, да и связываться с духами или иными системными питомцами не хотелось. Не знаю, рубили ли раньше в Китае руки за воровство, но нынче за такое вполне могли забить до смерти, а тело спрятать где-нибудь. Я не единственный человек, который может с помощью способности избавиться от трупа. Ладно, сейчас куплю консервов и воды в убежище, и в осколок, зарабатывать на мощную броню. Глава 5. На последнюю 1000 шикануть не вышло. Я купил несколько рыбных консервов, 2 яблока, 2 стеклянных банки с тушенкой и 20-литровую бутыль воды. Для работы в осколке нужны еще фонарик и часы, которые с моего тела сняла троица, но на них денег уже не оставалось. Поместив продукты в убежище, побежал к осколку. Раз уж вчера у меня не получилось выполнить норму по руде, попробую сегодня. Иваныч встретил меня одобрительным урчанием. Я надел свой рюкзак, нашел кирку поудобнее. У меня даже своего инструмента нет. Позор, Серега, позор. Кирка же не меч, не защитный костюм, копейки стоит. Ладно, накоплю еще на нормальные инструменты. Иваныч, у тебя есть запасные фонарики и часы? Я свои забыл. Иваныч возмущенно зашевелил усами и взревел. Штыков, ты совсем охренел? Может, мне с тобой в осколок пойти, этот самый фонарик держать? Свои инструменты иметь надо. Развелось тут. Ты бы у меня еще сигареты стрельнуть попытался, или перчатки рабочие попросил, а вчера и вовсе с пустым мешком вышел. Чего ради такому, как ты, помогать? Так есть или нет? Спокойно переспросил я. На, сбавив звуковые обороты, кинул Иваныч мне дешевенькие электронные часы. Всего на одну ходку даю, потом вернешь. Разумеется, фонарика нет, добавил он. Уж с этим как-нибудь сам решай проблему. Спасибо, и добавил, поддавшись внутреннему порыву. Знаете, если бы вы в аренду выдавали лазерные резаки или какие-нибудь иные штуковины для работы в осколке, люди бы сдавали гораздо больше сегодняшней нормы. Иваныч поморщился. Штыков, вот честно, мне нет дела до твоих советов. Мне плевать как на них, так и на то, сколько вы притаскиваете. Я сижу за этим самым столом, взвешиваю руду, выдаю кирки и возвращаю отданные на хранение рюкзаки и мешки ваши пыльные, запускаю бойцов, покупаю то, что они соизволят продать, и получаю фиксированную десятку за день работы. Руководство не просит меня улучшить норму выработки, не просит советов, а я со своими не лезу. Их устраивает количество руды, меня устраивает моя десятка. От того, что я стану что-то предлагать, моя зарплата не станет больше, вдобавок придется следить за дорогим инструментом, который непременно попытаются утащить и проесть такие люди, как ты, и пропить, прочее. Так что прости, что плюю на твои советы, и больше ничего мне не предлагай. Выслушав мужика, я мысленно добавил, что тот, кто хочет, накопит себе на инструменты, свалит в компанию, где шахты лучше, а цена за килограмм руды больше. В сети хватало объявлений типа «требуются сборщики со своим инструментом», и условия там были вполне себе божескими. Серега, работая там, мог и две, и три семьи тянуть. Вот только простые инструменты стоили от 100 тысяч, и накопить столько мужик не мог. Он на ремонт мотоцикла-то потратиться не мог себе позволить, хотя, казалось бы, деньги там нужны плевые. Откладывал жить, в общем. Еще одной причиной, по которой с выработкой не слишком возится, может быть какой-нибудь социальный проект, в рамках которого наркоманов-алкоголиков из сборщиков просто прятали от общества, давая за их отсутствие в реальном мире деньги. Хотя нет, это предположение уже слишком сказочно звучит. Туманный зев портала слегка светился, будто там, в тумане, кто-то стоит с большим, но не слишком мощным прожектором и светит в мою сторону. Возле портала стояли и курили травники, мужики и женщины с громадными рюкзаками, в которых прятались пластиковые контейнеры для травы, некоторые корешки не стоило держать рядом с другими, иные травы после срезания требовалось быстро поместить в контейнеры, заклеенные снаружи плотным картоном или утеплителем, чтобы свет не попадал на траву. У тех же китайцев продаются навороченные контейнеры, где и вентилятор на батарейках, и встроенная система микроконтроля, и прозрачность стенок можно регулировать, но где наши сборщики и где Китай? Я кивком поздоровался со всеми сразу, пожал пару протянутых мне ладоней и вошел в портал. Троица ждала меня по эту сторону. Саня Безуглов, Гоша как там его и третий приспешник, с которым я видел вчера Саню у коморки сторожа. В прошлом они часто ходили с Серегой. Мужик думал, что нашел если не друзей, то приятелей, и радостно делился планами на жизнь, историями. Его же использовали, чтобы найти наиболее выгодные жилы, стреляли на сигареты и считали за забавного, но полезного зверька. Мужик кидался вообще к любому, кто проявлял хотя бы минимальную вежливость. Вот его по-человечески жаль. «О, Жирныч!» — поприветствовал меня Саня, и троица сдвинулась от портала, шагая наравне со мной в сторону шахты. «Ты же приготовишь нам руду, как в прошлый раз. Такому четкому пацану как не приготовить? Если они ко мне придут, это станет лучшим решением вопроса». Память Сереги выдает, что и раньше люди пропадали, но все заканчивалось беседой с рассеянным, задолбанным пробужденным из органов. За расследование никто не брался всерьез. Что происходит в Осколке, остается в Осколке. Правда, раньше и люди троицы не пропадали. «А ты приди и возьми, как в прошлый раз», вышло не слишком обидно. Поэтому добавил, «Я бы про твою семью сейчас что-нибудь умное завернул, но сходу придумать не могу. С профессией мамки все понятно, упоминать даже не нужно. А батя у тебя кто? Ты его хоть знаешь вообще? А мамка твоя знает, кто твой батя? Теперь точно придет». Безуглый едва не споткнулся, выпучился на меня рыбьими глазами, крепче сжал рукоять кирки и ничего не сделал. А чего он сделает, если справа я слышу звонкий стук топора, кто-то деревце рубит, слева — голоса, травники на лесной поляне собирают свой гербарий. По всему Осколку часов с 7 утра уже кипит работа, кто придет раньше, сможет сделать больше, собрать лучшие травы, сделать насечки на сосну и поставить банки под сбор смолы. «Ты труп, Жирный», — выдохнул Саня. «Ага. Приходите всей троицей к 5 часам туда, где буду работать. Я размажу тебя по стенам всей шахты. Кстати, одолжишь мой фонарик?» — перебил я его, вспомнив о проблеме. Увы, идти навстречу мужик не захотел. Дошли до развалившихся ворот. Шахту я выбрал ту же самую, но на первой же туннельной развилке разделился с ребятами. Мне налево, им направо. Если ко мне все же придет сегодня троица из Безуглого и двух нагибаторов подпевал, вычеркну их из мысленного списка проблем. Спустился пониже. Где-то вдали раздавались удары, из-под земли лился белый свет. Где-то там, за несколькими поворотами, сборщик долбил скалу. Вот и решу проблему с фонариком. Я направился вниз, как мотылек, летящий на свет. Спустился до фонарика, подвешенного за ремешок на проржавевший держатель для факела, державший на чуде и честном слове. Фонарик висел почти над самым потолком и давал достаточно света, чтобы лысый мужичок лет 50 спокойно долбил по стене. Я кашлянул. Мужичок вздрогнул и обернулся. Имени этого человека Серега не знал, пусть и работали в одно и то же время довольно давно. «Спокойно, все нормально», — медленно сказал я. «Слушай, фонарик дома забыл. Понимаю, звучит по-детски, но можно я здесь с тобой поработаю? Здорово, Серега». «Что, достают опять? Чего?» «А, нет, просто фонарик забыл. Говорю же, еще не хватало прослыть нюней. Больше, чем уже. Ну ладно, руды здесь на двоих точно хватит, а вечером осколок перезагрузится, поэтому я жадничать не буду. Вот, можешь сюда встать. Был бы запасной фонарик, дал бы, но в нем сели батарейки, а заменить не успел. Через 5 минут мы определились с фронтом работ. Для того, чтобы мне удобнее было долбить, мужик даже фонарик перевесил и встал на другую сторону. Сейчас я стоял в тупике, лицом к единственному выходу. Серега работал иначе, что и помогло без углому зайти к нему за спину. «Там я почти все выработал», — объяснил мужик мне, вытирая пот грязным платком. «Хорошо», — кивнул я, не понимая, о чем еще разговаривать и стоит ли. «Итак, примериться, замахнуться и удар. Повторить. Еще раз. Еще. Перехватить кирку поудобнее, размахнуться пошире. Удар. Нет, слишком сильно бью, в таком темпе долго не поработаешь». Я делал паузы, достаточные, чтобы уловить звук чужих шагов, и присматривался не только и не столько к жиле, сколько к выходу. Работал с методичностью метронома, экономя силы ровно настолько, чтобы мышцам хватало силы совершать каждый следующий удар. Помню, Серега работал на стройке в подростковом возрасте. Кидал лопатой песок в бетономешалку. Первый день был адовым. После первого часа лопата больше не поднималась. Приходилось крючиться, работать согнувшись, упирать локоть в бедро, чтобы хоть как-то поднять и швырнуть в бетономешалку этот чертов песок. Спустя неделю пацан спокойно стоял 5 часов подряд. Можно возразить, что организмы взрослого и подростка отличаются, но здесь не так все просто. У пробужденных организм приспосабливается к нагрузкам гораздо лучше, чем у подростка. «Ничего себе, сколько ты надолбил!» — обратил внимание мужичок спустя пару часов. «Ты вообще уверен, что унесешь столько?» «Да, а я действительно разошелся. Сперва казалось, что я вот-вот достигну предела, кирка опустится еще раз 10 и выпадет, но предел так и не наступал. Да, удары выходили слабыми, да, на сотню-другую ударов я отбивал 1-2 куска руды или пустой породы, но горка камня все множилась и множилась. Если бы не необходимость долбить камень выше жилы, чтобы ударить киркой как следует, если бы освещение было получше, я бы больше надолбил. Но и так я набил уже столько, что в один рюкзак вся руда не влезет. Надеюсь, мужики действительно захватят свои мешки». Догадываясь о причине второго дыхания, я открыл статус и не удивился, увидев в телесных характеристиках цифру 4 вместо 3. Давно пора. Серега этого достижения долго ждал, и работал киркой в том числе и чтобы сильнее стать. Бег и мои сегодняшние упражнения стали лишь последней каплей, которой как раз не хватало. «Тебе не нужна будет помощь в переноске этой тяжести?» – спросил мужичок. «Нет, справлюсь, спасибо. Тогда я возвращаться не буду. Спина слабая, еще немного и заболит. Лучше уж я не буду нагружать ее лишний раз, понесу то, что уже собрал». «Ага, можете фонарик оставить здесь, я Иванычу его вместе с мешком и киркой сдам. Если вам не трудно, конечно». «Да, разумеется, молодой человек, еще раз спасибо». «Да было бы за что». Мужичок закидал остатки добытой руды в рюкзак, с кряхтением взвалил его на себя и пошел прочь. Я же перевесил фонарь и встал на место мужика. Среди сборщиков есть и такие люди, которым много зарабатывать мешает здоровье или лень. Но здоровье можно поправить зельями или лекарем, пусть это и дорого. Так что, наверное, все же лень мешает. Я наполнил рюкзак рудой, в которой под светом фонарика сверкал серебристый металл, а потом встал с киркой и снова работал. Работал и работал. Пот заливал глаза. Я уже понял, что если троица придет именно сейчас, а не ближе к 5, я не смогу сделать ничего больше, чем успеть ухватить рюкзак и переместиться в убежище. Но не остановился. Занятие неожиданно увлекло меня, как медитация, только через работу. Мне было интересно, сколько я смогу выдержать, к Хотелось поставить свой собственный рекорд по количеству проделанной работы. Серегин рекорд я уже давно побил. В 4 часа я сел отдыхать. Достал из рюкзака с вещами бутылочку воды, которую не стал засовывать в убежище, и 2 яблока. Вгрызся в кислое яблоко, поморщился, откусил снова. Для отдыха хватило 15 минут. Хотелось вскочить и снова долбить стену, но я сдержал порыв. Полчаса то разминал гудящие мышцы, то сидел, глядя в стену выдолбленного туннеля, а потом услышал шаги. Шли 2, метрах в 20. Я встал так, чтобы фонарик висел за спиной, вытянул системный кинжал из-за пояса, спрятал руки за спину. Кирку прислонил ручкой к стене рядом с собой. Если кто попробует отодвинуть меня и потянется за киркой, схлопочет в шею кинжалом. Надеюсь, дрянное оружие выдержит. Хотя, можно разобраться и руками. Единственная проблема, их не 3, я слышу шаги всего 2. Верно, из-за поворота показались безуглые дрощеватые подпевала, Гоша. В руках обоих, кирки и металлические дубинки, системой опознаются как F-ранговая дрянь. Встали рядом, в 2 метрах. Кто же машет киркой и оружием, идиоты? Выбрали бы что-то одно. А, ну хоть кирки оставили метрах в 15, прислонили к стенке туннеля. Значит, не совсем пропащие идиоты. О, жирный, а я думал, вы здесь вдвоем с дедом Гришей. А где третий? Поинтересовался я. А что, вопрос в самом деле важный. Работает. Вдруг ты один нам троим норму не обеспечишь? Хотя я в тебя верю, бы-бы. Какой работает? Вы, трусы, после 4:30 обычно бежите к выходу из осколка, теряя тапки. Сейчас без 15, и как видишь, мы здесь, пожал плечами Гоша, неосмотрительно. До выхода добежать можно минут за 5, это верно, но вдруг кто из вас ногу подвернет или что-то другое случится, что тогда делать? Могу предположить, когда тащишь на себе товарища, в межъягодичье которого погибающий толстяк всадил кирку, понимаешь, 15 минут, не столь большой временный запас, каким казался. Гранату я как поместил с продуктами в убежище, так и не доставал. Зачем тратить ее, если справлюсь и так? Мужики, честно говоря, не впечатляли. Единственная проблема, которая мне грозит, в бою их кровью одежду запачкать. Жирный, а ты знаешь, что в осколках люди мрут, как мухи, и это особо не расследуют. Сложно это. При перезагрузке осколок восстанавливается. Кровь исчезает, как и прочие следы преступления. Органам интереснее преступления, что происходит в городах. Там есть все шансы поймать преступника, даже если он использовал способности, которые не нашли при оценке. Ну, знаешь, камеры работают, свидетели есть. Не то, что у нас с тобой. Человек, который хочет убить другого, не будет говорить про убийство. Зачем напрягать человека, смерти которого ты хочешь? Запугать? А смысл? Сломать ногу и потом заключить договор. Мы тебя дотягиваем до выхода из осколка, тоже маловероятный вариант. Серега давно всем растрепал, что имеет личное убежище. А раз ты такой невероятный специалист, может, расскажешь, исчезают ли в осколках трупы незадачливых гнобил? Раз на раз, спокойно сказал Саня. Если твой успеет остыть, исчезнет. Нет, ничего страшного, зомби порвут так, как тебя никто из родни, на которую ты все время жаловался, не рвал. Мимо. Но Серегу такая фраза точно задела бы. Слушай, если вы точно хотите драки, давайте начнем. Мне еще руду в ваши мешки нагребать, и нужно успеть до перезагрузки. Хотя, может, на этом и остановимся? Неожиданно для себя вдруг спросил я. Нет, мне не было их жалко. Просто они ведь пришли сюда, чтобы поставить на место взорвавшегося толстяка, почувствовать себя значимыми и сильными, на минуту осознать, что не на дне, что есть кто-то ниже них. Мужики не понимают, что значит драка на смерть. В их представлении ситуации они – крутые победители, которые делают все по каким-то там правилам, показывают человеку его место. Они не понимают, что драка на выживание – это не веселое избиение Сереги, это не радостно и интересно, это кроваво. Это когда трупы воняют говном, когда сам скулишь и плетешься на подгибающихся ногах до врача или пытаешься добраться до зелья лечения, попутно не сдохнуть от ран. Когда понимаешь, что все серьезно, и шутки закончились, реальность обычно ужасает. Наверное, я мог поступить иначе. Мог найти правильные слова, разрулить конфликт, или скрутить их и сдать в соответствующие органы, которые бы надели на парочку контролирующие браслеты и держали в клетках в кузове фургонов, выпуская только для зачистки опаснейших осколков, или через человека с навыком заключения сделок оформили что-то очень невыгодное и напряженное для Безуглова и его дружка. В этом мире пробужденными старались не разбрасываться, даже когда те переходили черту закона. Я мог бы перевернуть ситуацию, но ограничился простыми словами, будто бы для галочки. Заткнулся и постарался не визжать, как девчонка, ухмыльнулся Гоша. Ну, я попытался. Ладно, подпортим свою карму в этом мире. Все прошло как по нотам. Саня шагнул ближе, оскалился, полоснул воздух перед собой дубинкой. Я послушно шагнул назад, и мужик потянулся к рукояти моей кирки. Дурачок на меня даже не смотрел, смотрел на кирку. Она что, сбежит что ли? Нет, чтобы смотреть на меня и руку протянуть, нащупать инструмент. Идиотство. Нож вошел в шею любителя подлых ударов. Я не стал выдергивать лезвие, чтобы не испачкать одежду в крови, и помчался на второго. Тот бросился бежать. Топота за спиной не было, потому я не беспокоился о тыле и не оборачивался. Возможно, зря. Способностей в этом мире много, и вслед мне могла лететь какая-нибудь огненная стрела. Но догнать второго для меня сейчас было гораздо важнее, чем уберечься от атаки первого, который сейчас, наверное, шею зажимает, чтобы кровь остановить, и размышляет, что делать с раной. Догнал. Удивительно, но догнал. Схватил за ворот рубашки и дернул это друщеватое тело, направляя головой в стену, мимо которой тот бежал. Мужик попытался смягчить удар, но у меня массы больше. Мир вокруг вспыхнул. Глаза ударило болью. Вспышка ослепила меня, но не помешала повалить Гошу на живот, ухватить за волосы и шарахнуть черепом о камень пола. А потом, еще. Мужик визжал, пытался вырваться, пытался садануть мне палкой по ногам, орал «убивают», снова использовал вспышку, но с каждым ударом дергался все слабее. Красивого поединка не было. Мы не стояли напротив друг друга, не фехтовали долго и упорно, пока все не решил один красивый удар. Было грязно, кроваво. Я залил кровью пол, запачкал ладони. Но это все мелочи, главное, чтобы никто не пришел на крики. Я проморгался быстро. Судя по моим часам и часам на руке убитого мужика, сейчас 16:53, скоро перезагрузка. Все остальные сборщики уходят за час-полчаса до перезагрузки. Плохиши специально ждали практически до последнего, пока в осколке не осталось никого, кроме нас. У меня есть 10 минут, чтобы найти третьего персонажа их странной бригады и отправить его вслед за друзьями. Проверил первого, идиот вытащил из шеи нож и истек кровью. Я пробежался по туннелям, пытаясь услышать хоть что-то. Звуки ударов кирки о камень, матерок, увидеть свет фонарика, но тщетно. Поиски ничего не дали, да и не слишком тщательно искал. Времени не было. Думаю, третий приятель отправился относить добытую руду. Нехорошо вышло, неправильно. Если избавляться, то сразу от трех, и делать это по уму, но слишком уж удобным показался момент. Жаль, что последний может подговнить. Даже не так, не может, он наверняка это сделает. Я забрал тело второго говнюка и потащил его к первому. Там уже обыскал их карманы. Не нашел ничего интересного. Документы, сигареты, пара мятых купюр. Пусть с ними и остаются. 3 минуты до перезагрузки. Что меня особо порадовало, оба пришли с пустыми рюкзаками. Я быстро нагрузил доверху рюкзаки своей рудой, поместилось почти все. Снял фонарик с держателя для факелов и повесил ремешок на кисть. Одной рукой взял оба тела за шкирку, локоть второй вдел в лямки рюкзаков, в ладонь взял рукоять своей кирки. Два инструмента пусть здесь и валяются, исчезнут при перезагрузке. Тела по идее тоже должны исчезать, но полагаться на случай не стану. Увы, в интернете нет объяснения, что происходит со свежими трупами людей при перезагрузке осколка. У меня есть лишь Серегины догадки и слова Безуглова. Брать дубинки не стану. Да, их можно продать и выручить небольшие деньги, но у меня нет на примете человека, к которому можно прийти и сказать: «Дружище, я людей убил, и вот это, лут с них, его нужно сбыть далеко от города, чтобы не было проблем». А он такой: «Без проблем, Нелим, ты меня не первый год знаешь, все будет в ажуре». «Убежище», пробормотал я и очутился на крыльце дома. Тела сразу отправились в туманную стену. Рюкзаки я поставил рядом со своим. Полчаса потратил на то, чтобы помыться. Потратил практически всю воду из канистры, отмывая руки и подошвы ботинок. Удалось не заляпать брюки и футболку, и это отлично. Зайди я в одной одежде, а выйди в другой, возникло бы больше вопросов, чем неизбежно возникнет. Я перекусил супом из банки и завалился на матрас. Часик можно подремать. Иваныч был встревожен. Когда я задерживался, это никого не удивляло. К Серегиной способности все привыкли. А сейчас мужик засуетился. Понятное дело, ему теперь в участке мотаться, отчеты писать и со следователями беседовать. А еще здесь был тот мужичок из веселой бригады рудодобытчиков. Ты один там был, у нас два сборщика пропали, не видел их, а что случилось? Они пропали, Серега, никого не видел, пожал я плечами, зато вот, руду принес, полный мешок, я знаю, они к тебе пошли, у тебя с ними какие-то проблемы были, вмешался третий говнюк, точнее, уже единственный, никаких проблем, я вообще пацифист, кого угодно спросите, здесь пришлось не улыбнуться, вспомнив размеры своего личного кладбища, кажется, перед тем, как исчезнуть из осколков способность, я слышал грохот. Может, туннель обвалился, или на них действительно кто-то напал. Они к тебе зачем-то пошли. Снова вякнул недобиток. Не в туннеле, а именно к тебе. Дружище, я не понимаю тебя. Я их не видел. Ты что-то с ними сделал. Запер их в своей способности. Да, кстати, нужно будет поэкспериментировать с убежищем. Вдруг туда действительно можно людей забирать? Серега такое не пробовал. Для него внутреннее пространство было сакральным местом, куда он не пускал других. «Да брось, люди постоянно пропадают в этих шахтах», — примирительно сказал я. Спустились куда-то пониже и отравились газом. Или вовсе нарвались на недобитого монстра. «Посмотри на меня, я же неуклюжий жердяй, что я с ними мог сделать?» Но взглядом, буравящим переносицу мужика, я говорил, что он еще успеет узнать ответ на этот вопрос. «Жди разбирательства с органами», — брызжа слюной, заявил мне недобиток. «Кириллу, попрошу без скандалов на моем рабочем месте», — мрачно сказал Иваныч. «Чего-то он поздно вмешался. Может, отойдем, поговорим, ответишь за оскорбление», — предложил я Кириллу, и это его остудило. Мужичок прошипел что-то напоследок и отправился прочь. «В этот раз я не пустой», — поставил я рюкзак на стол. «Взвешивай, Иваныч». А пока Иваныч взвешивал, я задумался. Обычно после того, как дважды за день использовал убежище, Серега ощущал необычное чувство пустоты внутри, и способность больше не отзывалась. Я же сейчас такого чувства не испытывал, а потому подозревал, что существует взаимосвязь количества применения с духовными характеристиками. Хорошо, значит, я добрался до чего-то, чего Серега не знал. Любопытно узнавать мир самостоятельно, а не ориентироваться на чужие воспоминания. Да уроком мне будет. Не стоит всецело полагаться на эти самые воспоминания. В общем, я решил еще кое-что проверить. После того, как мою добычу взвесили, я с пустым рюкзаком попытался переместиться в убежище, и у меня получилось. Там я переложил камни из рюкзака одного из четких пацанов в свой и переместился обратно. Протянул полный рюкзак Иванычу. «А не слишком ли ты много добыл?» — прищурился Иваныч. «Если есть вопросы, спроси мужика, который со мной в шахте работал. Когда он уходил, у меня примерно на полтора рюкзака уже было надолблено». «Какого именно мужика?» «Деда Гриши, который часов в 12 вышел. У него еще спина больная, и он не слишком много добыл. Вон его рюкзак, на полке стоит. И фонарик я ему обещал через тебя передать». «Фонарик можешь в его рюкзак засунуть», — отмахнулся Иваныч. «Но все равно странно, что ты так много добыл. Так деньги нужны. Будут тебе деньги». Иваныч взвесил вторую партию руды и отслюнявил мне 7000. «Кстати, сколько стоят лазерные резаки?» — спросил я, прикидывая, стоит ли становиться сборщиком рангом повыше. «С моей способностью можно обойтись без пространственного хранилища. Просто взять огромный мешок, который, если наполнить, поднять не смогу, и перемещаться в убежище с ним из туннелей, а забирать его здесь, в сторожке. От 120 тысяч они стоят, если на рынке. Но у меня есть знакомый, который за 80 может достать. А качество? Ты прямо как ребенок. Какое качество за 80, Серега? Действительно. Ну, хотя бы буду знать, что Иваныч не наваривается на обмане, или делает это изящнее. Правда, пока не знаю, пригодится ли мне это. Будь готов побеседовать со следователем. Даже если ты ни при чем, ты последний вышел, все такое. Хорошо, я понимаю. Всего доброго. Я вышел из сторожки. Хотел было поискать гостиницу, но, к сожалению, спокойно побегать по городу не вышло. Система решила подкинуть мне свинью. Или наоборот, помощь. Когда я отошел метров на 15 от сторожки, Мир мигнул, и я очутился в темноте, не чувствуя тела. Перед глазами повисла надпись: «Внимание! Вы слишком долго пропускали ежедневные миссии, поэтому от этой отказаться не можете. Вас перенесет на миссию соответствующего ранга через 10.9. Глава 6. Внимание! Вы слишком долго пропускали ежедневные миссии, поэтому от этой отказаться не можете. Вас перенесет на миссию соответствующего ранга через 10.9. Серега никогда на миссиях не был, берег себя и предпочитал работать медленно, но верно, без рывков в виде риска, с ежедневной оплатой за добытую руду. Зато мужик много читал про опасности миссий. От него я знал, что большинство трудностей F-ранговых испытаний нивелируются приличным оружием. Я собирался посетить задание, но на своих условиях, будучи экипированным и вооруженным, с голыми руками и системным кинжалом, который я засунул за пояс. Все хреново, не так, как могло быть без оружия вообще, но все же, когда таймер дошел до нуля, я очутился в камере. Квадрат со стороной в 5 метров, сзади и по сторонам, каменные стены, напротив меня, решетка от пола до потолка, за ней, на расстоянии метров 5, коридор, который перпендикулярно выходит в другой коридор, пошире, на полу камеры, толстый слой соломы, передо мной висит новая табличка, испытание воли, ранг F, выберитесь из темницы химерологом Р, по возможности помогите другим заключенным, в случае помощи награда за прохождение будет увеличена. Я не получил никакой дельной информации из описания, кроме того, что я здесь не один. Хорошо, что в этой локации нет ограничения по времени, иначе я бы видел таймер. Выбраться из темницы, значит, самое первое, на что бросился взгляд, это железная решетка. Я положил рюкзак с водой и вещами на пол клетки и попытался найти выход, ощупывая решетку, пытаясь толкать ее, тянуть на себя. Ощупал и попытался расшевелить каждый прут, но даже петель, на которые крепится возможная дверь, не нашел. Сплошная решетка, уходящая в пол и потолок прутья. Стены тоже сплошные. Я обстукивал их костяшками пальцев, пытаясь уловить, где звук будет другим, но не нашел такого места. Может, выход находится под толстым ковром соломы, там можно спрятать даже люк. Я принялся разгребать ногой слой соломы. Неизвестно почему чувствуя себя не в своей тарелке. То, что я нахожусь в темнице, само по себе не слишком приятно и спокойствия не добавляет, но похоже, есть еще что-то. С каждой минутой внутри будто поднималась паника, хотя ничего не предвещало. Таймера нет, и если есть выход, я его найду. Не нашел. Под соломой не пряталось ни люка, ни цепи, потянув за которую я бы открыл выход. Даже отхожего места нет. Зато, когда закончил с поисками, услышал, как кто-то истошно заорал. Звук шел справа, и его источник находился не близко. А следом за одним криком что-то забряцало в коридоре, слева, совсем близко. Кто-то проверяет пленников. Спустя 12 секунд до меня добрался местный обходчик. Похоже, существо являлось экспериментом Мара. Оно весьма отдаленно напоминало человека, но раньше было именно им. Тело, вполне антропоморфное, а голова раза в два больше, чем должна быть у человека. Спутанные космы свисают, заслоняя левую половину лица. Вторая половина, выпуклая, морщинистая, щека местами отсутствует, показывая гнилые зубы. Выпученный, огромный и абсолютно черный глаз уставился на меня. В правой руке существо держало рукоятку утренней звезды. Шипастая била звенела, волочась на цепи за существом. Обнаружив пленника, существо бросилось к решетке и с размаху опустило Билла на прут. Тот неожиданно легко прогнулся и почти вышел из пазов. Еще пара ударов, и я пожалел, что решетка не оказалась крепче. Экономит местный хозяин на имуществе. Я бы на его месте у хорошего кузнеца стальные решетки заказывал. Спустя минуту существо, рыча и завывая, долбило уже четвертый прут. Так вот, оказывается, как выпускают местных пленников. При всей отвратности внешнего вида монстр не был похож на сложное препятствие. Взгляд единственного глаза, тупой, коровий, скорость, околонулевая, не попытался достать меня через поврежденную решетку, хотя это бы не сработало. Скорее, миссия этого существа действительно в том, чтобы разломать решетку, освободить ход наружу и вооружить пленника. Как только монстр решил, что достаточно расширил лаз, попытался боком протиснуться через проделанный проем. В этот момент я подскочил к нему со стороны спины и всадил в затылок кинжал. Оружие вошло в обезображенную плоть по рукоять, но чудовище такое не убило. Тогда я выдернул кинжал и воткнул монстру в висок, на первый раз не пробил, на второй углубил рану, а вот на третий кость хрустнула, и оружие вошло практически по рукоять. Критический удар, будь у меня оружие получше, с высоким уроном, убил бы с первого удара. Но был и печальный момент, с тихим крак рукоять кинжала обломилась, и пусть монстра эта атака убила, я не чувствовал удовлетворения. Бесполезное говно, пробормотал я, отшвыривая деревяшку, оставшуюся от клинка. Ничего, теперь у меня есть било. Я затянул монстра в камеру, аккуратно уронил его мордой вниз, поднял оружие, взвесил в руке. Утренняя звезда, ранг F, едва тронутая ржавчиной цепь, массивное било. Оружия хватит на один серьезный бой, но кошмарить безоружных пленников с его помощью можно бесконечно. Урон физический 8-10. Не люблю оружие сложнее меча, копья и артефактных бомбочек. С утренней звездой я раньше не занимался и не мог ударить как-то изощренно, как наверняка умели мастера. Но моя нелюбовь не помешала мне раскрутить било и впечатать в затылок монстра. Брызнула в стороны темная, почти черная кровь, железный шар с сочным шмяком погрузился в череп, дробя кости. Контрольный удар, чтобы не оказалось, что монстр просто на время выключился и очнется в момент, когда я буду сражаться с его товарищем. Я тщательно вытер било соломой, убирая все, налипшие на него до последнего кусочка мозгов. Теперь, пожалуй, займемся решеткой. Я со всего размаху ударил билом по невредимому пруту, но шипастый шар отскочил, едва не зарядил мне по ноге. Прут слегка загудел от силы удара, но остался невредим. Даже если я продолжу колотить его, то все равно не смогу повредить. Видимо, взломать камеру можно только снаружи, и те умники, кто слишком быстро убивает монстра, будут ждать второго. Интересно, а с теми прутьями, что монстр выбил из пазов, можно что-то сделать? Оказалось, да, выбитые прутья гнулись так легко, будто сделаны из алюминия и полые внутри. Я наступил поочередно на три прута, пригибая их к полу. Расстояние получилось вполне подходящим, чтобы средний мужичок вылез через щель, но, увы, я не был средним. Себя придется продавливать через решетку. Я выматерился, выдохнул и полез сквозь прутья. Мог бы маслом обмазаться, сделал бы это. Никогда не думал, как тяжело живется полным людям, а здесь, будучи запертым между прутьями, которые от моих телодвижений не двигались ни на сантиметр, как-то сразу понял, что просто им отнюдь не живется. В памяти Сереги всплыл случай с пластиковым креслом в кафе. Паренек, гуляя с родителями по набережной, зашел в кафе, где под навесом стояли дешевенькие, и, как выяснилось, непрочные кресла. Мало того, что Сереге пришлось втискивать свое седалище между узких подлокотников, так еще и ножка кресла подломилась под его весом. И это всего 100 килограмм. Кто-то и больше весит. Люди с 150 килограмм умудряются жить, бедняги. Вот уж кто остался бы в этой самой камере. Искусственный отбор, мать его. Честное слово, не понимаю ни Серегу, ни его родителей. Видишь же, что не вмещаешься, что кресло не слишком прочное, так зачем садиться? Взял мороженое и съел стоя, глядя на реку. Увы, если у Сереги в прошлом был выбор, садиться или нет, у меня выбора не было. Если я не вылезу через эту щель, вряд ли ее для меня расширит. Я с трудом дернулся, но почти не продвинулся. Тогда я оперся руками о решетку и пихнул себя вперед. А ведь я даже не знал, что пробуждение влечет за собой риски попасть на миссию, если ты их избегаешь и отказываешься. И здесь есть два варианта. Или тот мужик, который отправил меня социализироваться в этот мир, обиделся на недостаточное рвение, или система отправила на миссию всех самых осторожных пробужденных, и скоро в мире станет на несколько тысяч неподготовленных человек меньше. Ха! Выдохнул я еще чуть-чуть воздуха, и таки протащил через решетку свою грудь. Осталось протащить пузо и задницу. Рядом что-то загремело. Я уже слышал этот звук, и потому начал рывками продираться сквозь решетку, обдирая кожу о металл. Лучше уж заполучить неприятные царапины и синяки, чем встретить очередное чудовище в столь пикантной позе. Успел, проскочил, и не обращая внимания на соднящую кожу, ухватил поудобнее утреннюю звезду. Лязг становился ближе, но отличался от прошлого. Такое ощущение, будто по коридору идут ожившие доспехи. Я аккуратно двинулся вперед, и, заглянув за угол, увидел новое существо. Монстр походил на крысу, огромную, не меньше метра в холке, Только шерсть крысы заменяли металлические чешуйки. На конце длинного хвоста было металлическое же утолщение. Существо неспешно брело в мою сторону. Подозреваю, что с таким количеством металла на теле не побегаешь. Морда крысы была уродлива, желтые зубы торчали в стороны, но кровь на серебристых лапах, мордочке и на хвосте говорила о том, что монстр опасен, несмотря на всю неторопливость. Я даже не стал пробовать его завалить, не вижу возможности и смысла. Будь у меня тонкое копье, я бы попробовал поразить чудовище через глазницу, а пытаться лупить металлического монстра по морде, рискуя сломать оружие, не стану. Зачем, если я быстрым шагом уйду от него? Но сперва, стоит увеличить разрыв, потому я побежал направо, заглядывая в камеры. По большей части они были пусты, и решетка была цела. Но в двух камерах из 17 я увидел испачканную кровью солому и проломленную решетку. Ни тела пленника, ни его освободителя внутри не было. Тело уволокли на опыты к химерологу, судя по кровавому следу от камеры куда-то дальше по коридору. Осматривал я не только клетки справа, но и стену слева, и моя внимательность была вознаграждена. Каменная кладка внизу была темная от влаги и времени, и в одном месте – в 5 сантиметрах от пола кладка слегка отличалась от остальной, будто кто-то перебрал часть стены, небольшую, размером с ладонь, и поместил здесь новый камень, слегка светлее, чем окружающая кладка. Выглядело это неестественно и бросалось в глаза. Я подумал, что в этом должен быть какой-то смысл. Будь у меня молот, я бы с легкостью проломил кладку, но ничего не мешает мне попробовать разрушить камень шипастым шаром. Я раскрутил било и впечатал шар в камни. Те разлетелись осколками, проломились легко, как яичная скорлупа. Ох уж эти игровые условности. То со своей стороны решетку в камере не сломать, то камень в нужном месте вовсе едва ли не сам ломается. Осторожно ладонями выгреб осколки камня из ниши. Сперва показалось, что внутри ничего нет, но с последней горстью каменной крошки и пыли я вытащил медное колечко. Кольцо земли. Ранг Е. Непримечательное с виду колечко может стать настоящим сокровищем для подходящего человека. Незначительно облегчает управление навыками, завязанными на камень. Неизвестно, повышайте ранг навыка оценка. Ограничение. Только для пробужденных с классом маг. Я получил первую свою плюшку. И пусть я сам ее нашел, а не получил в награду за выполненную миссию, от этого она не становится менее ценной. При случае обязательно обменяю на что-нибудь, подходящее мне самому. Продавать предмет не хочется. Эту руду можно менять на купюры, а вещи лучше менять, получая взамен подходящее мне. Что-нибудь на живучесть взял бы, либо оружие такого же ранга, которого хватит далеко не на один серьезный бой. Но лучше бы я нашел наградной билет для шага на следующий ранг. Увы, в групповых заданиях, а это, похоже, оно, раз здесь есть другие люди, такую награду если и выдают, то получает ее самый приспособленный и активный. Не думаю, что я здесь единственный, кто убил тюремщика. Возможно, здесь нашелся человек ранга F с полной экипировкой, комплектом зелий, и он уже дорезает местного химеролога, пока я бегаю по коридорам. После находки я вглядывался в стены все внимательнее, даже на потолок поглядывал. Хотелось остановиться, везде полазить, все потрогать, пробежаться по всей тюрьме, осмотреть и простукать каждый камень. Вдруг там дивные вещи, вроде других колец, или оружия высоких рангов. В общем, минута за минутой я двигался по скучному коридору мимо бесчисленных клеток, время от времени оглядывался назад, на преследующую меня бронекрысу, которая уже давно превратилась в точку. И вот коридор перестал быть скучным. Внимательно осматривая стены и камеры, я понял, что в очередной клетке соломы слишком уж много. Прямо маленьким холмом лежит. «Эй!» – позвал я, и солома зашевелилась. Из-под соломы показалась черноволосая девчонка в пыльном платье. Похоже, ее выдернуло с какого-то светского раута или с посиделок с подружками. «Бибгуй, хелп ме пляси!» Девчонка выглядела жалко. И глядя на заплаканную мордашку, на грязные от соломенной пыли разводы на щеках, я думал, нет, не о помощи другим. Я думал как раз о том, что в случае помощи награда за прохождение будет увеличена. А еще компания, если она достаточно большая, это буфер между тобой и монстрами. Правда, девушка смекалистая, раз догадалась зарыться в солому, и выглядит достаточно спортивно, чтобы сбежать первой. Ну и ладно, значит, пойдет в авангарде, разведчицей. И Лел Гиви Анхинг фор мысалватион. Да йо вант усто хави секс, да йо вант мето гиви йо усистемитимс. И хави аница белтан творинг стхат хелп ваунц хиал веры куицклы. Не знаю, что ты там лопочешь, но я тебя освобожу, пробормотал я. Ну, попробую, если у меня получится выбить прутья твоей решетки. Кто-то ведь должен отвлечь монстров, или помочь мне убежать, если подверну ногу. Я для пробы двинул билом по железному пруту, и тот легко вышел из верхнего паза. Значит, выбить прут самостоятельно не выйдет, а помочь таким образом другим людям, без проблем. Wait, do you understand me? If you are willing to free me for nothing, hence be it, I'll accept help. Okay, девчонка что-то щебетала, я выбивал прутья. Нужно будет подучить хотя бы английский. Он весьма распространен, и если попаду еще раз в миссию, где будут носители этого языка, лучше знать, о чем они разговаривают. Может, они планируют придушить меня, когда повернусь спиной, или обчистить карманы. Три прута удалось сломать легко, а вот четвертый уже не вышло. Железо гудело от ударов, но не поддавалось. «Лезь так», — сказал я, махнув ладонью. Девчонка скривилась, но послушно попыталась пролезть. Не вышло. «It's undead. Help me. You must help». «Что ж, я сделал все, что смог», — с легким сожалением сказал я, и пошел дальше по коридору. Вдалеке уже раздавалось громыхание металлической крысы. Спустя половину минуты девчонка догнала меня, возмущаясь на своем языке. «Кул», — показал я большой палец. «А теперь, гол, гол», — и жестами объяснил, что она теперь идет первая. Девчонка тихо возмущалась, бросалась всякими ашхол и щит, но послушно брела впереди. Вторым человеком, которого мы спасли, стал старик. Седого, жилистого дядьку мы обнаружили спустя десяток другой камер, и мужик успел отличиться. Рядом с его клеткой валялось тело антропоморфной химеры со стрелой, торчащей из глазницы. А вот рядом с монстром лежало копье. Дядька встретил нас, держа стрелу на оттянутой тетиве, и я сразу подался назад. Но мужик не стрелял, и щебет, скачущий возле клетки девчонки, его успокоил. Когда я выглянул во второй раз, мужик уже держал стрелу в левой руке, а лук – в правой. Я, как мог, объяснил, что выпущу его. Потом немного поразмахивал билом, ломая прутья, и подошел к валяющемуся оружию. Копье. Ранг F. Дряной наконечник из меди и потрескавшаяся древко. Сколько ударов выдержит древко, сколько – наконечник, и что сломается раньше. Урон. Физический – 8-10. Копье я возьму, сразу сказал я, игнорируя возмущенные реплики на… Кажется, на испанском. Старик возмущенно размахивал луком, указывал пальцем на копье в моих руках, но ограничивался словами, не угрожал и не пытался положить стрелу на тетиву. Шли наравне, я специально замедлялся, не запуская старикана за спину, чтобы не соблазнять возможностью обменять на одну единственную стрелу утреннюю звезду и копье. Рукоять первого, кстати, я за пояс заткнул, и теперь шипастый железный шар при каждом шаге бил меня по бедру. Неудобно, но кто думает об удобствах на миссии в темнице? Лучше так, чем отдать оружие девчонке. Махнет не так, и буду до конца жизни фальцетом петь. Коридор закончился спустя сотню метров. Направо и налево уходили другие ответвления. Дорожка из кровавых следов вела налево. Коридор, уходящий направо, изгибался, и что там, в конце, было непонятно. Лефт, уронил я, показывая направление, но старик покачал головой. Рихт, сказала девчонка. Окей, значит, расходимся, пожал я плечами и сделал пару шагов в выбранном направлении, внимательно наблюдая за стариком. Дернется, мне хватит скорости, чтобы подшагнуть и вогнать наконечник копья в кадык человека. Черт, меня сюда точно социализироваться послали, фуцкин шит, выругалась девчонка, и оба пошли вслед за мной. Впрочем, я сразу переставил их в прежнем порядке. Коридор был коротким, метров 30, и вел вверх, прочь из надоевшей темницы. Первое, что бросилось в глаза, когда я вышел наружу, мрачное черное здание. Обычная каменная коробка, при взгляде на которую становилось жутко. Меня прям до мурашек пробирало, да и в животе поселилось неприятное ощущение, будто я проглотил ледяную глыбу. Не знаю, от чего именно возникал такой эффект. Может, от тени, которая как погребальный саван укутала собою каменное здание, а может, в этом виноваты ступени из человеческих черепов, из которых состояла тропинка, ведущая к зданию, а может, от кровавых следов, которые вели из темницы к двери здания по этим самым черепам. В любом случае, идти туда не хотелось, но я не мог не заглянуть хотя бы одним глазком в здание. Возможно, там никого нет и посреди помещения стоит портал, ведущий прочь из этой локации. Герл, гоу, гоу туда. На этот раз девчонка наотрез отказалась куда-то идти, нервно отмахивалась, показывала мне скрещенные руки и даже села на пожухлую траву, всем видом показывая, что с места она не сдвинется. Поэтому, скрипя сердце, я сам направился к зданию. Предупреждать, чтобы остальные замерли и не шагали следом, не потребовалось. Они сами не горели желанием. Героем я себя не считал, поэтому не вынес дверь ударом ноги, а приник к окну с краешку, чтобы меня не заметили сразу, если есть кому замечать. А таких, как оказалось, хватало. Я с отвращением наблюдал сквозь тусклое, запыленное стекло за тем, как по коридорам внутри здания шагают здоровенные, как кони, чудовища. Тяжелые и неповоротливые, больше похожие на пауков с коровьими черепами вместо головы. Одинаковых существ в коридорах я не увидел. Каждая химера отличалась от собратьев, как кошка от собаки. Я с отвращением рассматривал разнокалиберных мутантов. Среди них встречались и цельные, как металлическая крыса, которая, наверное, до сих пор лениво трусит по моим следам, и будто бы сшитые из разных кусков. Хватало и тех, кто был похож на людей и держал в руках, лапах или щупальцах оружие F-ранга, как огромные, трехметровые твари, в когтях которых клинки казались зубочистками, так и карлики с кнутами, утренними звездами и кинжалами. Адовый зверинец. Что ж, я все увидел, впечатлился, а значит, можно валить отсюда прочь. Я не считаю себя бессмертным, и до максимального ранга мне очень далеко. Я не настолько развился, чтобы войти в эту самую дверь и начать геноцидить монстров. Я всего лишь F-ранг с двумя вспомогательными навыками. Личинка будущего супергероя. Думаю, зачистка этого здания – задача для группы, для десятка человек, каждый из которых сможет, если не покинуть свои камеры сам, то не помереть, пока его спасут. Не для троих человек, из которых бойцом можно назвать только меня. И это я лишь ближайший коридор видел, не все здание. Где-то там еще лаборатория химеролога, и одна система знает, какие страшные карты скрыты в его рукавах. Я на цыпочках отошел от окна и отошел от здания, обливаясь потом от осознания, какой здесь грандиозный замес начнется, если нас заметит. «Уходим», – тихо прошуршал я. «Знать бы, куда идти, но оставаться рядом со зданием точно не стоит. Мне хватит кольца и бонусов за прохождение локации. Во второй раз я приму миссию, лишь вооружившись до зубов, и надеюсь, она не окажется групповой. За всю группу вывозить катку, как иногда говорил Серега, я пока не смогу. Кишка тонка. Да, было бы неплохо забрать все бонусы себе, зачистить всю территорию, отыскать секреты и захоронки, но как-нибудь потом, потом. Возвращаемся обратно и идем в другой туннель. Спорю, именно он ведет наружу, сказал я, не заботясь, что меня не понимают. Все равно другого мнения, кроме моего, в команде не было, и люди шли за мной. И разумеется, так просто уйти у нас не получилось. Едва мы подошли к зданию темницы, изнутри показалась металлическая крыса. Ее не должно здесь быть. По всем моим расчетам, клянусь, абсолютно по всем, мы обогнали ее минут на пять, и ее появление здесь было максимально неприятным. Впрочем, чему я удивляюсь, эта локация жила по своим правилам. Прутья решеток здесь были несгибаемы для всех, кроме тюремщиков и людей из соседних клеток. Выломанных прутьев хватало ровно настолько, чтобы протиснуться, обдирая кожу. А теперь еще и появление врага в тот момент, когда оно, это появление, максимально неожиданно и вызывает максимальные затруднения. Она, будто программный скрипт, который запустился из-за того, что мы не стали заходить внутрь здания. Крыса медленно вышла из прохода, повела носом, посмотрела сперва на меня, потом, на моих спутников, и громко запищала. Ну да, не может же все закончиться так легко. Едва крыса начала пищать, девушка рванула мимо нее в проход, едва не в притирку. Крыса запоздала махнула хвостом, но попасть по юркой цели не смогла. Отлично, минус один. Крыса целеустремленно поковыляла ко мне, в то время, как дедушка с луком бочком протиснулся в здание темницы и был таков. Минус второй. Настолько ожидаемо, что даже не обидно. Да и чем он мог мне помочь, пустить крысе в хвост стрелу?